Вечерний хор шумит волна. Я этой встречи долго ждал. Мы снова здесь по тропу сходим на причал. Кругом людей полно опять. Я так хотел бы закричать: привет, привет тебе, моя Япония. Страна восходящего солнца, ты светлый на путь укажи. Страна восходящего солнца, я тоже хотел бы так жить. Страна восходящего солнца, ты светлый на путь укажи. Страна восходящего солнца, я тоже хотел бы так жить. Хотел бы так жить. Вечерний город здесь не спит, полно реклам и все горит, и лишних слов совсем не надо говорить. Возможно, это все во сне, быть может, не был я нигде, но все равно привет, Япония тебе. Страна восходящего солнца, ты светлый на путь укажи. Страна восходящего солнца, я тоже хотел бы так жить. Страна восходящего солнца, ты светлый на путь укажи. Страна восходящего солнца, я тоже хотел бы так жить. Хотел бы так жить. Светлый на путь.